Перми великую княгиню и ее келейницу Варвару поселили в женском монастыре. Сестры с участием относились к кузницам, стараясь сделать все возможное, чтобы облегчить их положение. Елизавете Федоровне позволили посещать церковные службы, и для нее это было большим утешением. По пути из Перми в Алапаевск великая княгиня и ее сестры находились несколько дней в Екатеринбурге. Там же в это время пребывала в заточении императорская семья. Елизавета Федоровна стремилась встретиться с императрицей, но ей было отказано. Весной 1918 года в Екатеринбург доставили великого князя Сергея Михайловича, его секретаря Федора Михайловича Ремеза, князя Владимира Полея и сыновей великого князя Константина Константиновича Иоанна, Константина, Игоря. В Алапаевск великая княгиня Елизавета Федоровна и остальные узники были привезены 20 мая 1918 года и помещены в школе на краю города. Князья и великая княгиня своими руками вскопали грядки и устроили цветочные клумбы. Школьный двор они вычистили и привели в идеальный порядок. С разрешения разводящего заключенные без охраны ходили в церковь и совершали небольшие прогулки. Великая княгиня подолгу молилась. 21 июня жизнь заключенных резко изменилась к худшему. У них было отобрано почти все имущество, золотые и серебряные вещи. Оставили только верхнюю одежду, пару обуви и две смены белья. Прогулки вне школьной ограды и посещение церкви были запрещены. Великий князь Сергей Михайлович послал телеграмму председателю областного совета Екатеринбурга: «Не зная за собой никакой вины, ходатайствуем о снятии с нас тюремного режима». Телеграммы из Екатеринбурга на имя комиссара юстиции Лапаевска-Соловьева в облегчении положения узников было отказано. Келейницы великой княгини Варвара и Екатерина были отправлены в Екатеринбург. Прощание сестер с Елизаветой Федоровной было очень тяжелым. Все трое плакали, думая, что расстаются навсегда. Сестер Варвару и Екатерину привезли в Екатеринбург и предложили отправляться на свободу. Когда обе сестры стали умолять чекистов вернуть их обратно в Алапаевск, то их стали стращать мучениями, которые предстоит вынести великой княгине Елизавете Федоровне, и сказали, что если они не хотят разделить этой пытки с их настоятельницей, то должны уехать. Самая близкая к Елизавете Федоровне келейница Варвара Яковлева не испугалась и сказала, что готова даже дать подписку своей кровью, что желает разделить судьбу с великой княгиней. Коммунисты растерялись. Они не думали, что эта молодая женщина вместо свободы пойдет на страдания и смерть. И им ничего не оставалось делать, как отправить ее обратно в Алапаевск. 17 июля в 12 часов дня в школу явились чекист Петр Старцев и несколько рабочих коммунистов. Арестованным сообщили, что ночью их перевезут в Верхний Синячихинский завод, расположенный недалеко от Алапаевска. С этого момента узники находились под охраной Старцева и его людей. Убийство алапаевских узников произошло в ночь на 18 июля, когда православная церковь празднует память преподобного Сергия Радонежского. Это был день тезаименитства покойного супруга Елизаветы Федоровны. Узников, среди которых была великая княгиня Елизавета Федоровна, разбудили и повезли к заброшенному руднику. Одна из шахт рудника Нижняя Селимская была в 60 метров глубиной. Стены шахты некогда были выложены бревнами, теперь уже полусгнившими, торчавшими из стен. Первой столкнули в зияющую чернотой яму великую княгиню Елизавету. «Господи, прости им, не ведают, что творят», — молилась княгиня. Когда все жертвы были в шахте, туда полетели ручные гранаты. Взрывы должны были скрыть следы преступления. От разрыва гранаты погиб только Федор Ремез. Его тело, впоследствии извлеченное из шахты, было сильно обожжено взрывом. Остальные умерли в страданиях от жажды, голода и увечий, полученных при падении. Великая княгиня упала не на дно шахты, а на выступ, который находился на глубине 15 метров. С нею рядом нашли князя Иоанна с перевязанной головой. Великая княгиня сделала ему перевязку, использовав свой апостольник. Свидетель-крестьянин слышал, как из глубины шахты доносилась херувимская песнь. Мученики пели. За сутки до Алапаевского преступления в ночь на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге в Ипатьевском доме произошло убийство царской семьи. Тела убитых были перенесены в грузовую машину, которая направилась в урочище «Четыре брата», где находился старый заброшенный рудник. Грузовик остановился у шахты «Ганина яма». Жители Алапаевска около 3 часов утра услышали звуки выстрелов и взрывы гранат. Тем временем чекисты привезли к зданию школы тело человека, убитого якобы при попытке похищения князей. Для жителей Алапаевска обман был очевиден. По официальной же версии, на школу напала неизвестная банда. Ни в телеграммах, ни в советских газетах имя великой княгини Елизаветы Федоровны не упоминалось. Все это было сделано по приказу Ленина с целью оградить себя от возможных обвинений со стороны Германии. Уже после убийства графа Мирбаха немецкие власти хотели ввести в Москву батальон своих войск. Когда большевики отказали, немцы пошли на уступки, но потребовали гарантии безопасности императрицы Александры Федоровны, наследника и великой княгини Елизаветы Федоровны. Когда армия Колчака заняла район Екатеринбурга и Алапаевска, началось расследование преступлений большевиков. Было приложено немало усилий, чтобы найти места казни и извлечь тела из шахт. Следователь Соколов в книге «Убийство царской семьи» писал: «Всего лишь сутки отделяют екатеринбургское убийство от Алапаевского. Там выбрали глухой рудник, чтобы скрыть преступление. Тот же прием и здесь. И екатеринбургское, и алапаевское убийство – продукт одной воли, одних лиц».